Основа первая. Ненависть к прокрастинации. А сейчас будет важно. Сосредоточьтесь. Есть два пути борьбы с нашей проблемой. Первый. Не наш. Путь запретов. Нельзя и все. Почти невозможный. Очень сложный эмоционально. Ух, это прокрастинация. Я должен запретить себе быть прокрастинатором. Я должен стать белым и пушистым. Что не так? А то, что это внешнее без внутреннего. Одной рукой вы запрещаете себе, другой же создаете эффект запретного плода, который вас все еще манит. Да, вы понимаете, что прокрастинация — враг, но такой милый. Ее очарование не разрушено. Мне страшно начинать работу, а тут это чудо-средство с откладыванием. Мне так одиноко и скучно что-то делать, а ведь есть эти удобные соцсети, где быстро наставят лайков и подбодрят. Я знаю, все это вредно. Но еще разок, именно сегодня, когда мне так страшно и скучно, в итоге постоянные эмоциональные качели, которые однажды вас укачают. Только запреты, внешние, без реальной ненависти, внутренние, не сработают. Ну, будете вы даже крепиться, загоните себя в железные рамки, обвешаетесь запретами, пусть. Когда-нибудь или хватка железных запретов ослабнет, или вы устанете носить эти кандалы каждый день. Примерно так же многие бросают курить по 100 раз. Казалось бы, ну зачем ты снова суешь в рот эту дрянь? Первый же раз противно даже будет, ты отвык, у тебя все без нее хорошо. Но нет, где-то внутри враг все еще милый и желанный. Вуаля, выпили, скажем, расслабились, запреты ослабли, а больше ничего и не держит. Привет, сигарета. У прокрастинации немного иные активаторы и механики, конечно, но общий принцип тот же. Так что это не наш путь. Второй. Наш. Путь запретов и ненависти. Нельзя, потому что реальный, удобный, эмоционально легче. Я говорю ненависть только чтобы было проще и понятнее. На самом деле это более объемное понятие. Это что-то вроде внутренней ненависти вкупе с отвержением и разочарованием в прокрастинации. Вы не просто знаете, что она плохая. Вы не просто запрещаете стерву. Вы наобжигались вдоволь и наелись страданий полной ложкой, устали и поняли, что нужно что-то менять радикально. Провели внутренний анализ и повторяете его регулярно. Сделали выводы. Вы пропитались презрением и отвращением к проблеме. Вы сами внутренне пришли к выводу, что вам нельзя и не хочется. Перегорели, осмыслили, внутренне честно отторгли. Встать на второй путь можно только осознанно, органичным внутренним решением, набором стабильного критического баланса. Фу, дрянь какая. Именно поэтому же, например, люди, которые читали известную книгу Алина Карра «Легкий способ бросить курить», редко начинают курить снова. В отличие от запрещальщиков, они не просто запретили себе, а честно разобрались в своем отношении к проблеме. Пропитались, создали внутренний стержень, честное негативное отношение на основе фактов и анализа. А это уже куда крепче и надежней. Врать не стану. Вы будете срываться в прокрастинацию и на втором пути. Но есть одно колоссальное отличие. На втором пути вы уже не будете страстно желать запретный плод. Не будете втайне радоваться, как это бывает при только запретах. Что дорвались до сладкого, пусть и ценой очередного срыва. Вы все чаще начнете ощущать уже не чистую приятность от срыва, а явный дискомфорт. И чем больше вы будете идти по второму пути, чем чаще проводить анализ и крепить стержень, тем сильнее будут эти дискомфортные ощущения. Со временем срывы будут все реже, а четкая негативная позиция все сильнее. Это и есть наш путь избавления. Да, ставить запреты и бороться придется и здесь, но в первом случае только запретов, срываясь, вы лишь теряете силы и разочаровываетесь, а при «нельзя», потому что копите и силы, и опыт, и ненависть. Там бьют, вы тупо получаете тумаков. Здесь бьют, вы учитесь у врага и запоминаете его приемчики. Набираетесь опыта и становитесь крепче. Разница огромна. Главное — анализировать, делать выводы и не сходить с пути. Главный вопрос — что делать, если ненависти с презрением и всем прочим пока нет? Пропитывайтесь. Ведите внутренний диалог, запоминайте уловки врага и учитесь не попадаться на них вновь и вновь. Живите, думая и применяя, а не только запрещая и страдая. Эта аудиокнига — ваш серьезный первый шаг. Здесь уже многое есть. Если вдруг почувствовали, что снова начинаете, пусть и не потакать прокрастинации, но как-то потихоньку забывать о хаосе, к которому она вас привела, то вспомните, насколько все было плохо. То, что вы чего-то сейчас добились, только благодаря борьбе. Не будет ее, враг снова затянет вас на дно. Открывайте навскидку главы из аудиокниги и просто слушайте для освежения памяти. Я специально постарался сделать аудиокнигу в максимально легком стиле, чтобы она слушалась просто даже не в первый раз. Заходите на сайт аудиокниги della.pro. Там мы планируем разместить отдельный раздел с вопросами и историями победы, плюс в общей соцсети pkpandion.pro мы планируем сделать отдельное комьюнити именно для прокрастинаторов. Наращивайте внутреннюю работу. Упали — вставайте. Еще упали — снова встали. А почему упал? А как в следующий раз не упасть? Все-все подмечаем и много думаем. Применяем. Это в итоге и сделает из вас победителя. Опять же, проверено лично. С ненавистью все. Это самый маленький раздел союзников. Теперь переходим ко второй основе — целям. Там уже будет больше.